Глава 8. Живой народный поток. Там, где Ингул вливается в Буг, еще не родился город Николаев, а на верфи уже трудились. Народ, чуткий ко всему новому, добровольно стекался в эти места, и ничто не отпугивало людей: ни близость войны, ни скудость заработка, ни хаос неустроенной жизни. Потемкин навестил верфи еще ранней весной. Прохор Акимыч показывал ему, что сделано. Заложено сразу 4 фрегата. На каждый бухнули по 4000 дубовых бревен, почитай, целая роща. А ежели эскадру строить, тогда целые леса под корень валить надо. Потемкин распорядился: вывозить из Самары дубовые саженцы для дела, сажать итальянские тополя для красы. «Пора закладывать корабли 100-пушечные», — сказал он. «Мастерам платить 5 рублев в месяц, а подмастерьям по 3. Если скажут, что на харч не хватает, отвечать так: разводите свое хозяйство и живите с огородов до садов. Земля жирная, нетраченная, даст много». Капитан над портом жаловался, что дров нет. «Дрова — лес. Спалить все можно. Учитесь греться углем каменным. Он и для печек, и для приготовления пищи годен. Завести потребно сад аптекарский, бани на манир турецких. Вот здесь, — указал светлейший тростью, — должно фонтан пустить. Из него корабли станут брать воду пресную для плаваний. Нужна фабрика для соления мяса матросам. Сейте горох, овес, чечевицу. А чтобы на меня клевет лишних не было, — заключил Потемкин, — я своих крепостных из Белоруссии переселю к вам на житье. Случайно возникший город случайно и заселялся. Но уже торговали лавки, винные погребки и трактиры, греки открывали кофейни, в землю были вкопаны высокие мачты с рангоутом и такелажем, как на кораблях. Солдат переучивали в матросов, чтобы по вантам лазали, по реям разбегались. В устье Ингульца заводили литейное производство, дабы переливать негодные пушки. В грохочущих и чадных кузницах ковали цепи и якоря. «Чует мое сердце, — сказал светлейший, забираясь в карету, — здесь большому и нужному городу быть. Помрачит он славу херсонскую, да и климат лучше». И отъехал явно довольный. По весне Курносов готовил к спуску со стапелей первый фрегат, который ощетинился с бортов 44 пушками. Назвали его Святым Николаем. Солдаты, став матросами, получили водку и кричали «Ура!». Курносов распечатал бутылку с вином, пил в одиночестве. Возле ног корабельного мастера терлась собака. Он гладил ее по мягкой шерсти. «Жаль, что не пьешь ты, черныш. А то бы помянули хозяйку, вспомнили бы и деточек. Не понять тебе, псина моя, как быстро жизнь пролетает. А что я видел в этой жизни? Да ничего хорошего. Одни доски да мозоли. Может, так и надо, черныш, чтоб до смерти человеку надрываться?» Камертап уже не навещала его. Да и была ли Камертап? Пес умными глазами проследил, как его добрый хозяин распечатал 2-ю бутылку. Потом он положил голову на лапы и тяжело, почти с надрывом, как человек, вздохнул. Екатеринославская армия Потемкина мановением руки его стронулась с винтер-квартир. Карету светлейшего князя Таврического подкидывало на ухабах, под колесами шипела грязь, перемешанная с конским навозом. «Все загадили», — сказал он графине Броницкой, обнимая ее пышные плечи. — Дай прелесть духами твоими надышаться. Впереди армии двигались ревущие гурты скота, обреченного на заклание. Встречались арбы с сухарями, которые от движения повозок перетирались в труху. Выбрав место по суше, гулящие маркетанки раскидывали палатки, продавали шампанское офицерам, иголки и нитки солдатам. Для Потемкина и его свиты вечерами ставили великолепные шатры из нескольких комнат. В спальне курились ароматные смолы. Композитор Сарти дирижировал итальянским квартетом. Потемкин признался князю Репнину. «Привыкли мы лаять фельдмаршала Миниха. Жестоко судим его походы крымские. А надо признать за истину, что старик лучше нас управлялся, и при графе Минихе армия русская такого бардака не ведала, какой у меня наблюдается». Дорога была забита фурами с больными и умершими. Армия отвалила в сторону, пошла через степь древней татарской Сакмою. Обозы в центре, слева конница, справа пехота. Очевидец описывал движение грандиозного потока, вобравшего в себя коров и принцев, пушки и князей, колымаги и музыкантов. Взор на такой вид не иначе, как величественностью поражается. Со всех сторон раздаются звуки труб и духовых инструментов. Барабанный бой наводит некий род ужаса, а шум литавров кровь воспаляет. 10 июня Екатеринославская армия вышла к переправе через Буг, где инженерный генерал Герман нашел самое неудобное место для форсирования реки. В оправдание себе он сказал: «Я не виноват. Здесь и Миних переправу имел». На это светлейший отвечал дураку: «Сволочь ты паршивая! Благодари Бога своего лютеранского, что я не граф Миних, который на этом самом месте такого же умника, как ты, инженера своего, на оглоблях повесил». Форсировали Буг в лучшем месте, которое отыскали казаки. За переправой на армию излились страшные ливни с грозами. Черноземы раскисли в кашу, лошади утопали в грязи. Офицеры теснились возле палаток графа Броницкого и принца Делине, где под музыку оркестров всех кормили бесплатно. Первые верблюды с поклажей, двигавшиеся к Очакову, перепугали конницу, которая с Сакмы шарахнулась в степи. За дождями последовало несносное жарище. Многие пали от солнечных ударов. В походной ставке Потемкина секретарствовал Попов, день и ночь работала секретная канцелярия по расшифровке агентурных сведений. Потемкин оставил армию на попечение князя Репнина. Армия после его отбытия разбилась на части. Каждый полк шагал сам по себе, артиллерия отстала, теряя в пути лошадей и валов, впряженных в пушки. Из Кременчуга и Херсона навстречу воинству выезжали трактиры. Во избежание смертных случаев от зноя князь Репнин поступил по-миниховски. Армию поднимали в 3 часа ночи, и она двигалась по холодку. Это было разумно, и солдаты оживились. Инфантерия на марше била в полковые барабаны, кавалерия заливалась валторнами. В полдень князь Репнин объявлял «Растак», отдых, и солдаты с бранью падали на землю. «Раз так, так его, раз так! А кады ж Очаков-то?» 28 июня армия увидела море, вражеский флот и лимань, стены Очакова и вдали желтую полоску Кенбурна. За 10 верст до лимана ночевали в покинутой татарами деревне Адживоли. Армия вычерпала до дна все колодцы. Потом солдаты жаловались на бурчание в животах. Уж не отравили. До кустов набегаешься. Море не освежило людей. Зной и пылище, комары и поносы отягощали бытие и без того тяжкое. По лиману скользили остроносые лодки запорожцев, стрелявших из мортирок. Светлейший встретил Дерибаса вопросом: Я тебе поручал Березань взять. Так взял ли? Нет, ваша светлость. Тому причин множество. Первая ты сам. И Потемкин влепил ему пощечину. Он подошел под самые стены Очакова, разглядывая крепость. Вокруг цитадели раскинулись сады. Потемкин рвал с дерева недозрелые вишни, плевался косточками. Турки в белых и красных тюрбанах смотрели с фасов Очакова на чужака, но стрелять в него не стали. Кто-то сверху окликнул светлейшего по-русски. «Эй, кривой! Тебе чего тут надобно?»